На следующее утро, когда я заглянул в номер к Йену, тот спросил на японском, что нам дальше делать. «Делайте то же, что и вчера со мной. Гуляйте по городу, любуйтесь красотами, посещайте заведения. Деньги на карманные расходы я вам дал. Почти последняя наличка. Бордели посетите. Они тут имеются на окраине. Отдыхайте. Я же пока буду решать проблемы». Что делать, все трое знали. Все же я их достаточно серьезно подготовил. Так что спокойно покинул отель и направился к своей квартирке. Проверка по пути показала, что слежки не было, так что, переодевшись, я направился к одному из самых крупных банков. Да-да, деньги я собирался добыть путем грабежа. Наблюдал сразу за двумя банками в течение 3 дней, делая попытки проникнуть в оба. Как оказалось, достаточно плевая задача. Главное — нейтрализовать живую охрану. Когда подготовка была завершена, я посетил несколько магазинов, купив 6 больших чемоданов. Это я, конечно, хватил, но, надеюсь, хватит. Более того, в одном из немецких банков на свое настоящее имя забронировал большую ячейку сроком на 5 лет, сразу уплатив за нее. Денег на эту оплату уже не было, пришлось поработать на железнодорожном вокзале, чтобы набрать нужную сумму. Вспомнил, как говорится, молодость. Да и почему нет? Раны благополучно зажили, и я уже приступил к серьезным тренировкам, разрабатывая тело, фактически вернув его к прежним навыкам. Помимо покупок чемоданов, их планировал использовать для вывоза наличности, я арендовал химическую лабораторию, чтобы проводить там некоторые опыты. Все, что нужно, я прикупил в медицинской лавке. Также посетил железнодорожные мастерские. Очень там, по сравнению с другими мастерскими, оборудование неплохое было. Полдня работы, и глушитель для пистолета готов. Я его на маузер собирался накручивать, да и резьбу под него накрутил. Потом попробовал на пустыре. Звук выстрела, конечно, был приглушен, но механизм пистолета громко лязгал, сводя на нет всю идею с глушителем. Пришлось и с ним поработать в мастерской, и я настолько увлекся, что переделал пистолет, установив переводчик одиночной и автоматической стрельбы. Проверил, работает отлично, да и заметно тише лязгать стал. Запасной ствол у меня был, и если откажет, воспользуюсь им. Когда приготовления были закончены, на 4-ю ночь нашего пребывания на территории Великобритании, я начал действовать. Едва стемнело, хотя народу на улице хватало, я подъехал на коляске, который сам же управлял, к зданию главного банка Лондона. Куда делся хозяин коляски? Кучер, лучше не спрашивать. В таком деле свидетелей не оставляют. Привязав поводья к коновязи, я скрылся за задним двором банка. Никакой сигнализации здесь не было, кроме натяжной. Потянешь дверь, и зазвенит колокольчик в комнате у охраны. Об электронной сигнализации даже и вспоминать не стоит. Рано для нее. Маузер сработал как надо, и охрана из 3 человек так и осталась в своей каморке. А я побежал в хранилище. За пару минут, вскрыв 2 бронированные двери, я добрался до сейфа. Ничего похожего, что я видел в будущем, тут не было. Огромная, толстая, полукруглая дверь, что открывалось, давая доступ в хранилище, отсутствовало. Не те технологии. Большая комната, обитая металлом, была, как и тяжелая сейфовая дверь, чуть меньше моего роста, но и только. Думаю, скрыть замок хранилища я бы мог, но у меня просто не было столько времени, чтобы тратить его на взлом. Я решил пойти более простым путем, заранее подготовившись. Достав из сумки склянку, стараясь не капнуть на себя, я полил на Петре двери. Они начали дымиться, поэтому, закрыв тряпицей рот и нос, я рванул из помещения. Отличное средство для размягчения металла, но уж больно ядовитое для дыхания. Пришлось подождать 10 минут. Правда, сиднем я не сидел, мне было чем заняться. Сбегал на улицу к коляске и в 3 приема принес чемоданы. На это хранилище я возлагал самые большие надежды. Когда, по моим прикидкам, прошло достаточно времени, с замотанным лицом я вернулся обратно в хранилище и стал махать полотенцем, проветривая помещение, а потом сунул в щель Фумку со стороны петель. Последние капли стекли на пол с частью рамы, пузырясь. И трижды дернув, я просто вывалил створку из косяка. Думаю, все здание содрогнулось, когда створка плашмя рухнула на пол. Тяжелая оказалась. Вот и все. Доступ в хранилище открыт. Держа керосиновую лампу над головой, я прошел внутрь, осматривая стеллажи. Неплохо. Погладив тяжелые желтые бруски, пробормотал я и подошел к небольшому сейфу в углу. Сейф внутри сейфа. Как интересно. Осмотрев небольшой сейф, я решил пока его не трогать, хотя проблем со вскрытием с моей универсальной отмычкой не видел. Кислоту эту изобрел один химик в 15-м году моей первой жизни, в той, после которой меня с 17-го этажа сбросили. Выложена она была в сети всего 2 часа, пока спецслужбы не подсуетились и не затерли. Сам химик пропал из жизни, больше о нем никто не слышал. Но охотиться начали даже на тех, кто скачал информацию. Я ее не скачивал, поэтому на меня не вышли. Купил флешку с нужной информацией у одного хакера. Поработал в лаборатории, пытаясь создать по формуле, что намутил тот химик, и обалдел. Любой металл из 8-й группы разъедал он очень быстро. Раскладывал на составные. Чуть позже, когда кислота испарится, от металла на полу останется лишь кучка металлизированного песка. Правда, в той жизни мне эти знания не пригодились. А тут, пожалуйста, как раз в тему. Затащив все чемоданы, я открыл 2 и стал снимать с полок пачки денег. Были английские фунты разных номиналов, хотя встречались и французские франки, и немецкие марки, даже рубли были. Валюта была складирована отдельно, но до нее очередь тоже дойдет. Когда оба чемодана были набиты банкнотами, я их волоком утащил ко входу, так как поднять просто не мог, оставив запертые двери, после чего вернулся и стал набивать следующую пару. Они тоже были заполнены полностью. Хранилище поразило меня своими запасами. Вот на 5-м чемодане английские фунты закончились, едва половину набил, поэтому стал брать валюту. Ушла вся в него и в 6-й чемодан. Дальше довольно сложное дело. Подогнав коляску к дверям и поглядывая по сторонам, чтобы первым заметить патруль, я по очереди перетащил все 6 чемоданов в коляску. Рессоры, мне кажется, просели чуть не до земли. Не думал, что будет такой груз. Но это не помешало мне запереть банк и, стегнув коня, неторопливо направить его в сторону съемной квартиры. На мне была шляпа с длинными полями и плащ, скрадывающий фигуру. Со стороны я напоминал настоящего извозчика. На центральной улице я не выезжал. Еще не хватало, чтобы меня кто остановил. Мало ли кому куда ночью приспичит. К счастью, за все время пути, кроме 2 ночных патрулей, больше никто не повстречался. Было несколько карет и колясок. Кто-то на других улицах при свете фонарей мелькал. Но я обошелся без чужого внимания. По-тихому притаскав чемоданы в квартирку, благо снял ее на 1-м этаже с отдельным входом, и, освободив от денег, вернул их в коляску и покатил обратно. Работал я всю ночь, все возил на квартиру, золотой запас банка, почти 4 тонны в разнофунтовых слитках. Умаялся, вывозил по 600 килограмм за раз, часть слитков набивал чемоданы, остальными обкладывал их по сторонам, а сверху накрывал одеялом, взятым из комнаты охраны, и инкассаторскими мешками. Приходилось постоянно смотреть, чтобы слитки при тряске не вываливались. Пару раз такое было, звон услышал. Одно хорошо. Моя квартира располагалась в соседнем квартале. Специально так подобрал. Ехать неспешным шагом было не больше 3 минут. Дольше грузил и выгружал, чем вез. Вот таким неимоверным напряжением сил я все золото и вывез. Самому не верится. Так что хранилище опустело. С золотом самые большие проблемы были. В чемоданы больше 20 килограммов не погрузить. Просто не унесу. А если даже унесу, то так выложусь, что на остальное сил не хватит. Вот и приходилось эти самые силы беречь. Так что в чемодан слитков килограммов на 15 грузил, относил в коляску. У дома сперва бегал с сумками, куда складывал золото килограммов по 5, а когда чемоданы показывали дно, остальное уже нес у них. Так удобнее было. Чуть дольше, зато меньше сил тратил. Больше бегать приходилось. Вот так я 4 тонны золота за 6 поездок и вывез. Выходило где-то по 600-700 килограммов за одну поездку. Меня под конец уже шатать начало, но просто жаба душила, хоть что-то бросить. А коляска выдержала, думал развалится, но нет. В конце последнего вывоза слитков капнул на петли дверцы сейфа, что находился внутри хранилища, и кислота разъела их. Когда вернулся после 6-й поездки за последними слитками, в хранилище их 60 штук оставалось, то, смотрев сейф, неопределенно хмыкнул. Драгоценные камни мне здесь уже встречались, в шкатулках на стеллажах, я их тоже забрал, а тут весь сейф был забит холщовыми мешочками с крупными, необработанными алмазами, килограммов 150 будет. Погрузил их с остатками золота, перетащил чемоданы в коляску, и хранилище было полностью вычищено. Конечно, в соседнем помещении были банковские ячейки, но мелочевкой я решил не заниматься. Поди угадай, какая ячейка пустая, а в какой есть что-то ценное. Они же все закрыты. Заперев банк, убедившись, что своих следов я не оставил, даже гильзы подобрал, покатил обратно, выгрузил чемодан с последними трофеями на квартире и покатил на окраины столицы Британии, где и бросил коляску. Тут трущобы, без присмотра. Ничего нельзя оставлять, уведут быстро. Так и оказалось. Не успел я дойти до угла перекрестка, послышался перестук копыт. Невысокая фигура на козлах погоняла усталого коня, который сделал так много работы по вывозу добра из банка. Вот так от улик избавляются. Проверившись несколько раз, использовав средства от собак, мало ли где попробуют пустить, уже при свете дня вернулся в квартиру, переоделся, смыл маскировку, снял парик и завалился спать. Я слишком устал, чтобы что-то еще делать. Пистолет под рукой, остальное неважно, отобьюсь. Проснулся под вечер и, к сожалению, не сам. Раздавался требовательный стук в дверь. Проверив браунинг, я подошел к двери и, приставив к ней ствол пистолета, спросил. «Кто там?» «Это мадам Эльза, хозяйка дома. Мне квартиросъемщица из соседней квартиры, вернувшись с работы, жаловалась на шум ночью в вашей квартире. Хотелось бы разобраться. Когда вы снимали квартиру, мистер Джонсон, то обещали тишину». Сразу после того, как неизвестный представился, я опустил пистолет ниже. Хозяйка дома была маленького роста. При выстреле пуля, преодолев доски двери, полетит у нее над головой. А вот сейчас нормально. Это я машинально. «Что?» — возмутился я. «Да это я хотел пожаловаться на соседей. Вы говорили, что тут тихо, а меня всю ночь донимал шум от соседей. И все же мне хотелось бы осмотреть вашу квартиру. Откройте дверь, пожалуйста». Я с сомнением обернулся. Через дверь в гостиную были хорошо видны штабели золотых слитков и небоскребы пачек банкнот. Как только я мимо них прошел, не завалив ни одну, двигаясь полусонный на стук. «Нет, дверь нельзя открывать ни в коем случае». «Извините, мадам Эльза, но нет. Как же пункт нашего договора о съеме квартиры, где ясно указано, что на все 10 дней... Это моя частная территория. А тут вы ломитесь ко мне. Так не пойдет?» «Хорошо, мистер Джонсон, но я вам делаю первое и последнее предупреждение насчет ночного шума. Если он повторится, я буду вынуждена выселить вас, не вернув оплату за аренду квартиры. Это тоже есть в договоре?» «Ясно, спасибо. Однако все же повторю, шумел не я. Не хочу брать на себя чужие грехи». Хозяйка дома за дверью фыркнула, и послышались удаляющиеся шаги, а я, негромко вздохнув, с некоторым облегчением обернулся. Шумел все же я, часть слитков кучей вываливал, тут волей-неволей нашумишь. Да, хорошо поработал. Тут одной наличкой только в фунтах 10 миллионов будет, если же остальное считать, то около 50 миллионов выйдет. Российских рублей в банкнотах 1 миллион с лишним. «Хорошо, затарился». Посмотрев на часы, я увидел, что до закрытия банка, где арендовал ячейку, остался час. Почему бы не начать ныкать добытые трофеи прямо сейчас? А потом уже точно подсчитаю. Вернувшись в гостиную, я осмотрелся и, балансируя в проходах лабиринта трофеев, добрался до кухни. Там быстро поел, похватав остатки вчерашнего обеда, проверил, как занавешены окна, и, пододвинув один чемодан, задумался. Самое проблемное — золото. Проще говоря, самое тяжелое. Поэтому я решил отвезти в банк именно его. Малую часть. Едва 2,5%. Быстро распределил в 4 чемоданах по несколько слитков, 100 кило общим весом, плюс пару мешков с алмазами, ну и с десяток пачек банкнот. Больше класть смысла не имело, а в чемоданы еще влезет. В банковскую ячейку уже нет. С золотом еще нужно разобраться. Я-то к килограммам привык, а слитки в фунтах — английская весовая мера. Просто на глазок покидал их, прикинув, чтобы было чуть больше 20 кило в каждом чемодане. Вот и выходило по 25 кило в каждом. Только все равно чемоданы получились неподъемными. Однако надрываться не хотелось. Хотя есть такая поговорка — своя ноша не тянет, но еще как тянет. Прихватив документы, я с трудом вынес чемоданы наружу, настороженно поглядывая по сторонам. Убедился, что квартира заперта, я замок заклинил. Мало ли хозяйка решит проверить в мое отсутствие, что тут гремело. Остановив свободную коляску, вместе с кучером поднял чемоданы. Ой, чую палево, и мы проехали к банку. Успел за полчаса до закрытия. Служащий банка отвел меня в хранилище, открыл ячейку и оставил одного. Я стал аккуратно штабелями убирать трофеи. Все же 2 пачки банкнот не поместились. Пришлось бросить их в пустой чемодан. Заперев первую ячейку, я убрал ключ в карман и покинул банк. Кстати, об ограблении уже ходили шикарные слухи. Весь город знал, как опустошили его. Дальше я действовал стремительно, но стараясь не бросаться в глаза. В порту арендовал склад, куда постепенно вывез все свои трофеи, забив ими купленные 2 десятка ящиков. Как транспортное средство использовал грузовую повозку без возницы, арендовал в порту же. А чемоданы, которые за это время немного поистрепались, накрывал рогожей, так что непонятно было, что я везу по городу. Работал частично днем, но больше ночью. В этот раз старался не шуметь, чтобы дома мучительницу не тревожить. У меня дело серьезное, нельзя вот так влететь в неприятности. На перевоз ушло еще 3 дня. Вот вывести трофеи из Англии будет сложно. Я уже убедился, что таможня серьезно зверствовала, проверяя грузы. Проверят они и мои. Поэтому я решил провести отвлекающий маневр. В принципе, я так и так это хотел сделать. А тут такое удобное обстоятельство, одно к одному. Кстати, когда я все незаметно вывез, используя большую сумку, чемоданы под конец больше не мелькали. Ко мне с проверкой заявились полицейские. Осмотрели квартиру, хозяйка присутствовала, проверили документы и ушли ни с чем. Поздно, ребятишки, уже ничего здесь нет. Хозяйка дома навела, зуб даю. Проведав, как там мои ребята, нормально ли отдыхают, радуются ли жизни, хотя обеспокоились, что несколько дней меня не было, я забрал винтовку с теми 3 патронами, что к ней были, и отбыл. Под присмотр Йена я лишь оставил чемодан с 1 000 000 фунтов. Это на приобретение всего, что было спланировано. Должно хватить. Когда я изучал подходы и систему охраны банков, заодно проштудировал несколько особняков, к которым сейчас и направился, взяв извозчика. То, что при мне была винтовка, с виду непонятно. Она находилась в жестком музыкальном кофре, а я реально шел на убийство, имитируя действия наемного убийцы. Грим был наложен, броская одежда, музыкальный кофр от трубы. По размеру он один подходил под гитару. В общем, глазу зацепиться не к чему. Смою грим, и никто не опознает. Отпустив коляску и зайдя в подъезд многоквартирного дома, я поднялся на чердак и, подойдя к слуховому окну, тут все было подготовлено для Лешки, стал собирать винтовку. К сожалению, она была пристрелена не мной, но ничего страшного. Бывший хозяин сообщил, что бой у нее неплох. Достав небольшой бинокль, я присмотрелся. Отлично, полдень выходного дня, хозяин кабинета был на месте. Особняк принадлежал действующему премьер-министру Великобритании, так что, положив ствол винтовки на подложенную доску, крепко прижал приклад к плечу и, прицелившись, выстрелил. Пуля, преодолев 80 метров, пробила два стекла, оставив в них маленькие дырочки, пошедшие трещинами, и пронзила лоб Бальфура. Посмотрев бинокль на брызги мозгов на картине за его головой, я убрал винтовку, подхватил кофр и покинул чердак. Ушел спокойно, на меня даже внимания не обратили, только спрашивали друг у друга, что это такое грохнуло. Следующим был один из крупнейших банкиров Британии, который частично спонсировал войну с Японией. Тут для винтовки места не было, пришлось действовать пистолетом. К счастью, дома он был фактически один, прислугу я не считаю, так что убить его прямо в столовой труда не составило. Третий — чиновник военного адмиралтейства. Как я узнал, несмотря на выходные, он был на службе, и его я застрелил при выходе из здания. Этот офицер имел прямые контакты с японцами, передавая им разную информацию руководства к действиям. Естественно, через своих людей, но все нити управления были сосредоточены у него в руках. Он вышел с группы офицеров, будучи также в форме военного моряка. Его спутники поначалу не поняли, почему тот упал, и шутками пытались поднять его. Но вдруг послышался вскрик. Один из офицеров испачкал руку кровью, и стало понятно, что упал тот не просто так. Как же повезло мне заводским гудком, что заглушил выстрел. Вот здесь я винтовку оставил на месте, почти на виду. Найти ее легко, и британцы легко определят, чье это оружие. Я по привычке протер его тряпицей, хотя до дактилоскопии еще не дошло. Точно не скажу, но вроде не дошло. На следующий день выяснилось, что таможенники совсем озверели, но проверяют в основном пассажиров. На грузы сейчас меньше внимания. Я докупил ящиков с мебелью, а также несколько десятков бочонков с вином. Зафрахтованное судно ждало. Потом была погрузка. Все со склада было отправлено в трюм каботажника. Таможенники все же прицепились, проверили пару ящиков сверху. Там была мебель. Еще один бочонок вскрыли. Он был маленький, пришлось презентовать. Зато больше никто не обращал на нас внимания, а уже к вечеру мы подходили к Гавру. Я собирался арендовать речное судно, чтобы доставить груз в Париж. Пялиться перед англичанами не хотелось. Так что последовала разгрузка в пути, каботажники нашли другой груз и отправились обратно к своему острову. А я, найдя речника, дождался загрузки, и уже ночью мы направились к устью Сены. Как сообщил капитан речного судна, доберемся за пару дней. Реку он знал как свои пять пальцев. Его самоходная баржа на паровом ходу уверенно вошла в устье реки и двинула дальше, освещая речные воды прожектором. Смельчак ходить ночью по реке. Облокотившись у леера, я наблюдал, как надрывается небольшой буксир, да и машина нашей самоходной баржи работала на пределе. По палубе так и пробегала дрожь. Однако все же на мели мы сидели крепко. Зря на капитана понадеялся. Одним словом, англичанин. Да-да, капитан баржи оказался англичанином по происхождению и французом по паспорту. Так что, наблюдая за потугами буксира, я ругал его на все лады. Он уже почти сутки на мели сидим. Да, до Парижа немного осталось, не больше 100 километров. Но их все еще нужно пройти. Буксир попробовал сделать еще один рывок, и также безрезультатно. Вот он отошел в сторону и приблизился к нашему правому борту. О чем переговаривались капитаны судов, я не слышал, но команда вдруг забегала и стала поднимать снятую мачту, чтобы поставить парус. Проверив ветер, я, понятно, кивнул головой, он был попутный. Капитан уже собрался было отдать приказ разгрузить судно, свезя мои ящики и бочонки на берег, но очередная попытка привела к успеху. Баржа снялась с мели, так что мы направились дальше в сопровождении буксира. Он мимо проходил, вот его капитан решил подзаработать и все же помог снять нас с мели. Он же провел по руслу до самой столицы Франции. Прибыли мы ночью, а уже с утра я арендовал небольшой пустой склад, и все мои ящики с бочонками были перевезены в него. Я внимательно наблюдал, чтобы действовали крайне аккуратно, а то вдруг уронят и посыплется золото или банкноты. Боцман после того, как трюм был освобожден, ползал внутри, проверяя корпус на повреждения. К счастью для них, мель обошлась им дешево. Дальше было просто. Раз я для русских из Франции, и у меня здесь якобы есть дом, значит, нужно решить этот вопрос. Я проехал к градоначальнику, и один из его клерков показал мне список продающихся на окраине столицы небольших особняков. Мы прокатились на наемной коляске, и в третий дом я буквально влюбился. Его продавали вместе с обстановкой. Дом не дворянский, а достаточно богатого семейства банкиров, переехавших в США. Цену, конечно, гнали, но я не стал придираться. Оплатил английскими фунтами и был только рад. Клерк, получив мзду, обещал все оформить к завтрашнему дню и укатил. А я, забрав ключи от особняка и ворот, стал более тщательно осматривать покупку. Дом стоял не в тесноте улиц и имел хоть и небольшой, но все же свой участок —